Учение, проповеданное иудеями, имело чисто еврейские основания. Они учили отвергать Святую Троицу, Божество Иисуса Христа и все церковные постановления. Неизвестно только, передавали ли они новообращенным Талмуд и принадлежали ли сами к верующим в Талмуд, но зато учили астрологии и каббалистическим гаданиям. Этим, вероятно, они в особенности и привлекали к себе. Но по отшествии иудеев учение их в русской земле не могло сохраниться во всей своей старозаконной чистоте. Русские последователи смешали его с разными вольнодумными толками, и отсюда-то произошло явление, приводившее в недоумение многих ученых. Иосиф, игумен Волоколамский, оставивший нам описание жидовствующей ереси, употребляет против нее такие обличения, которые скорее показывают заблуждения, несообразные с чистым иудейством, и заставляют предполагать или оттенки христианской секты, или чистый материализм. Таким образом, он обличает между ними таких, которые, опираясь на пример Иисуса Христа и апостолов, отвергали в принципе монашество и думали подкрепить свои мнения теми же текстами из апостола Павла. Например, послание к Тимофею, глава 4, стихи с 1 по 3, которыми в XVI веке обыкновенно западные протестанты доказывали несообразность учреждения монашества с духом христианского учения. Для последователей иудейства не нужно было ссылаться на Павла, так как он им ни в каком отношении не мог быть авторитетом. Ясно, что Иосиф Волоцкий, ратуя против жидовствующих, поражал вместе с ними и другие существовавшие в его время еретические мнения. Согласно с этим и Геннадий жаловался, что в Новгороде, кроме мудрствующих по-жидовски, есть еретики, держащие ереси маркианскую, отвергающую Троицу, мессальянскую, саддукейскую, отвергающую будущую жизнь, и другие. Для ревнителя православия все эти ереси равным образом были ненавистны и достойны истребления. Ознакомившись со своей епархией и заметивши, что в ней гнездятся ереси, Геннадий деятельно принялся их отыскивать. Нелегко ему это было. Еретики вели себя хитро и распространяли свои лжеучения, пользуясь благоприятными обстоятельствами, а перед людьми, твердыми в православии, казались сами не только православными, но и свирепыми врагами ереси, и щедро рассыпали на них проклятие. Клясться и уверять в своем православии у них не считалось грехом. Зато при всяком случае они совращали слабого и потакали разным порокам, чтобы привлекать к себе. Главной целью их было проводить на священнические места своих единомышленников, и это удавалось им. Не только в городах, но и в селах были на священнослужительских местах заклятые еретики, и они завлекали мирян, несведущих в делах веры, прельщали их ласковым обращением и делали им всякого рода послабления, чтобы привлечь к себе. «Согрешит ли кто и придет каяться?» Такой поп прощает грешника, не стращает его вечными муками. Напротив, иной успокаивал встревоженную совесть кающегося тем, что на том свете ничего не будет. Еретики выказывали себя глубокими книжниками и мудрецами. Они хвалились, что у них есть такие священные книги, которые при всеобщем невежестве были незнакомы большинству. Им легко было приводить из них места и давать произвольные толкования. Понятно, что с такими врагами предстояла трудная борьба. И не ранее, как в 1487 году Геннадию удалось попасть на явный след. Случилось, что еретики в пьяном виде стали болтать и упрекать друг друга. Дали знать об этом Геннадию. Тот известил митрополита Геронтия и приступил к обыску. Один из попавшихся, поп Наум, открыл Геннадию все и принес ему псалмы, которые пели еретики в своих тайных собраниях по иудейскому способу. Геннадий отдал подозреваемых на поруки до окончания следствия и прислал митрополиту и великому князю свой первый обыск. Он извещал, что трое еретиков, попы Григорий и Герасим и диак Самсон, обличаются по показаниям духовных и светских лиц в том, что хвалили жидовскую веру, хулили Сына Божьего и Пречистую Богородицу, и всю православную веру, и ругались над иконами. А против четвертого диака, Гриди, находится одно только свидетельство – попа Наума. Между тем четверо из отданных на поруки бежали в Москву. Геннадий еще не подозревал, что в самой Москве ересь уже пустила корни. Денис и Алексий совратили в Москве любимца великокняжеского диака Феодора Курицына, архимандрита Симоновского монастыря Зосиму, крестовых диаков Истому и Сверчка и других лиц. Эти лица действовали на великого князя и на митрополита, вероятно, представляли им, что Геннадий преувеличивает дело, и новгородский архиепископ долго не получал из Москвы никакого ответа. Это заставило Геннадия усиленно добиваться от великого князя и митрополита приказания преследовать еретиков. Геннадий хлопотал через епископов, находившихся в Москве. Он писал сначала к Сварскому, Сарайскому епископу, носившему этот титул и жившему постоянно в Москве на Крутицах. А потом к епископам Суздальскому и Пермскому. Указывал, что в Москве послабляют еретикам, а между тем в Новгороде они становятся отважнее и ругаются над святынью, привязывают к воронам и воронам деревянные и медные крестики. Вороны и вороны садятся на стерво и на кал, и крестом по нему волочат. Настойчивость Геннадия привела, наконец, к тому, что великий князь приказал созвать собор, и на соборе постановили троих обвиненных предать торговой казни в Москве, а потом послать Геннадию на покаяние. Если же они не покаются, то отослать их к наместникам великого князя в Новгород для так называемой «градской казни». Кроме того, Геннадию поручалось делать дальнейший обыск и тех, которые окажутся виновными, предавать наместникам для «градской казни». Такому же обыску подлежал и диак Гридя. Соображаясь с этим решением собора, Геннадий продолжал обыск, следствие и хватал подозрительных. Те, которые приносили покаяние и сами на себя писали признание, подвергаемы были церковной епитимии. Геннадий оставил их на свободе, запретивший им только ходить в церковь, а не раскаявшихся и продолжавших хвалить жидовскую веру, отсылал к наместникам для предания их торговой казни. Но все те, которые принесли пред ним притворное покаяние, бежали потом в Москву, и там не только жили на свободе, но и распространяли ересь. Духовные лица, которых Геннадий уже считал несомненно еретиками, совершали в Москве богослужения. Поп Денис, взятый Иваном в Москву вместе с Алексием, дошел до крайней дерзости. Если верить известию, сообщаемому Геннадием, во время богослужения плясал за престолом и ругался над крестом. Сильно возмущала Геннадия безнаказанность еретиков, да и последние более всего ненавидели новгородского владыку. Но особенным врагом Геннадия был чернец Захар. Был он прежде на новгородской земле в монастыре, называемом Немчинов. Однажды явились Геннадию чернецы этого монастыря и донесли ему, что чернец Захар сманил их к себе в монастырь от князя Феодора Бельского, у которого они служили в детях боярских, и вот уже 3 года не допускает их до святого причащения, да и сам не причащается. Геннадий призвал к себе Захара и спрашивал, точно ли правда то, что говорят чернецы. «Грешен есмь, владыка», — сказал Захар. Геннадий стал его укорять и наставлять, а Захар сказал, «Да у кого причащаться-то? Ведь все попы, владыки и митрополиты по мзде поставлены». «Как? И митрополит?» — спросил Геннадий. Захар отвечал, «Прежде митрополиты ходили в Цареград к патриарху за посвящением и патриарху деньги давали. А теперь митрополиты дают боярам тайно посулы, и владыки митрополиту дают деньги». Геннадий за такие отзывы признал Захара стрегольником и сослал его в пустынь на Горнечно. Но вскоре после того он получил от великого князя грамоту о том, чтобы наказать Захара и отпустить его в монастырь. Геннадий опять призвал Захара и взял с него запись в том, что он вперед будет причащаться святых тайн и изберет себе духовного отца. Захар, давший такую запись, ушел в Москву и не только остался там цел и невредим, но водился со знатными людьми и был в состоянии вредить самому Геннадию. Он обвинял его самого в ересе и рассылал в Новгород и в другие места письма, в которых старался всякими способами очернить новгородского владыку. Этот Захар был, вероятно, человек знатного происхождения и с большими связями. Немчинов монастырь, в котором он жил, был, вероятно, его собственностью, и этим объясняется, почему он, не будучи сам в священническом сане, начальствовал над монахами. В 1489 году скончался митрополит Геронтий, человек, несомненно, православный, по своим убеждениям, но дававший потачку еретикам. Быть может, ненавидя Геннадия, он неохотно принимался за дело, поднятое последним, и не доверял справедливости всего, что выставлял новгородский владыка. Еретики до того взяли верх при дворе Ивана Васильевича, что своим ходатайством могли доставить митрополичью кафедру такому лицу, какое им было нужно. Протопоп Алексий, взятый Иваном Васильевичем из Новгорода в Москву, скончался. Незадолго до своей смерти он указывал на архимандрита Симоновского монастыря Зосиму, как на самого достойного быть преемником Геронтия. Великий князь очень любил Алексия и поддался его внушениям. В сентябре 1490 года состоялся выбор. Духовные власти избрали митрополитом Зосиму, зная, что этого хочет державный, как они величали великого князя. Геннадия не пригласили на собор. Он хотел ехать, но великий князь приказал ему оставаться на месте. От него потребовали только письменного согласия, так называемой «повольной грамоты». Геннадий не противился выбору Зосимы, потому что еще не имел ничего сказать против него, но сильно оскорбился тем, что его не пустили лично присутствовать на выборе. Как только Зосима уселся на митрополичьем столе, тотчас потребовал от Геннадия исповедания веры. Это значило, что Геннадия подозревают в неправоверии. Геннадий ясно видел, что к нему придираются, что враги составляют против него козни. Враги эти – еретики, и главным из них считал он Захара. И новгородский владыка усилил против них свою ревность. Геннадий не послал за сими исповедания, объяснившее, что он уже дал его, по обычаю, при своем поставлении в архиерейский сан, а со своей стороны настоятельно требовал приняться немедленно за строжайший обыск над еретиками и казнить их без милосердия. Геннадий напоминал митрополиту, что он обязан настаивать перед великим князем на преследовании еретиков. «Если великий князь того не обыщет и не казнит этих людей, то как нам тогда свести срам с своей земли? Вон фряги, какую крепость держат по своей вере. Сказывал мне цезарский посол про шпанского короля, как он свою землю-то очистил». Геннадий указывал на государева дьяка и любимца Фёдора Курицына, как на корень всего зла. От него вся беда стала. Он отъявленный еретик и заступник еретиков перед государем. Геннадий этим не ограничивался. Он смело обличал распоряжения самого великого князя, касающиеся церкви. По поводу перестроек в Москве были разобраны ветхие церкви и перенесены на другие места. Кости мертвых свезены были на Дорогомилово, а на месте церковной ограды, служившей для погребения, разведен был сад. Этот поступок Геннадий называл «бедою земскою» и «нечестью государскою» и сообщал свои рассуждения, очень любопытные, как образчик умствований того времени. «Кости мертвых, — писал Геннадий, — вынесены, а тела остались на прежнем месте, рассыпавшись в прах, и на них сад посажен. А Моисей во Второзаконии не велел садить садов и деревьев подле требника Господа Бога. Гробокопателям какова казнь писана? А ведь это от того, что будет воскресение мертвых. Не велено мертвых с места двигать, а прич тех великих святых, коих Бог чудесами прославил. Где столько лет стояли Божьи церкви, где стоял престол и жертвенник, эти места не огорожены. Собаки ходят по ним и всякий скот. Зосима требовал от Геннадия согласия на поставление коломенского владыки, но не сообщал ему имени того, кто будет этим владыкою. Геннадий догадывался, что могут на это место посадить такое лицо, которое станет мир волить еретикам, и наотрез отказался. «Не управивши дело еретического, — писал он, — нельзя ставить владыку, не из иной земли добывать нам человека на владычество, а тутошним нашим нужно обыск учинить и тем, что с еретиками служили или с ними были в общении, назначить разные епитимии, кому отлучение, а кому до конца извержение». Настойчивые требования Геннадия, обращаемые к митрополиту, могли остаться без внимания, так как и прежде того Геннадий не раз уже писал в Москву, присылал разные доносы и улики на еретиков, а им в Москве не давали ходу. Очевидно, люди, принадлежавшие к ереси и приближенные к государю, представляли Геннадия вздорным, беспокойным человеком. Но Геннадий, защищая православие, защищал разом и самого себя от подкопа, который вели против него враги. Вслед за письмом к митрополиту разразился он посланием, обращенным к русским архиереям – Ростовскому, Суздальскому, Тверскому и Пермскому. Он убеждал их всех не соглашаться на поставление коломенского владыки, требовать немедленного созвания собора и суда над еретиками, и притом суда самого строгого. По мнению Геннадия, современных ему еретиков следовало наказывать строже, чем наказывали проклятием прежних еретиков на соборах. «От явного еретика человек бережется», – писал он, – «а от сих еретиков как уберечься, если они зовутся христианами? Человеку разумному они не объявятся, а глупого как раз съедят». Геннадий давал своим товарищам-владыкам совет ни под каким видом не допускать на предстоящем соборе прений о вере. «Люди у нас просты», – писал он, – «не умеют по обычным книгам говорить. Так лучше о вере никаких речей не плодить, только для того и собор учинить, чтобы еретиков казнить, жечь и вешать». Они, еретики, взяли у меня было покаяние и эпитимию, а потом убежали. Надобно их пытать накрепко, чтоб дознаться, кого они прельстили, чтобы искоренить их совсем и отрасли их не оставить. Уликами для еретиков должны были служить показания, отобранные Геннадием под пыткой у тех, которых прежде выслали к нему из Москвы. Уже он посылал эти показания в Москву, но им не верили. Говорили, что они вынуждены были муками. И на это недоверие горько жаловался Геннадий архиереем. «При допросе, — писал он, — был я святитель. Двое бояр великого князя, да мой боярин, да опричь того несколько детей боярских, да игумены и священники, и все-таки тому не верят, да еще и на меня со лжою. Говорят, что я Самсонка мучил. Не я его мучил, а сын боярский великого князя. Мои сторожи только стояли, чтоб кто-нибудь посула не взял. Самсонка объявил, как он бывал у Федора Курицына, как приходил к нему Алексий Протопоп, да Истома, да Сверчок, да Ивашка Черный, что книги пишет, и ругались над православием. Как бы тот смерть Самсонка знал, что у Курицына делается, если бы к Курицыну не ходил? Вот он знает, что у Курицына живет венгерец Мартынка, что из угорской земли с ним приехал. Почем бы Самсонка знал это, если бы не был вхож в дом Курицыну? Геннадий убеждал архиереев стараться, чтобы великий князь непременно послал за новгородским архиепископом, и убеждал их без него не начинать никакого дела. В показаниях Самсонка, как и других, были признания в том, что еретики изрекали хулу на Христа, Пречистую Богородицу и всех святых, ругались над иконами и над другими священными вещами. Сам Самсонка сознавался, что он с попом Наумом расщепляли святые иконы, а Наум, проходя мимо иконы Богородицы, показал ей кукиш. Другой еретик Алексей Костев, вытащивший из часовни икону Успения, бросил на землю и начал поливать скверную водою. Третий, Юрка, бросил икону в лохань. Иные спали на иконах, другие мылись на них. Макар Дьяк, который ел в пост мясо, плевал на икону, а Самсонка вырезывал из просфор кресты и бросал кошкам и собакам и прочее. Геннадиево послание оказало немедленное действие. Зосима не хотел собирать собора, но не мог противиться общему требованию архиереев и большинства духовенства, которое единогласно домогалось суда над еретиками. Собор открылся 17 октября. Геннадия опять не пригласили, и архиереи решились приступить к делу без Геннадия, хотя он просил их добиваться, чтобы его непременно пригласили на собор. Кроме архиереев, здесь было несколько монастырских настоятелей, священников и старцев, и между ними знаменитый в свое время Нил Сорский. До нас, к сожалению, не дошли подробные известия о ходе дел на этом соборе. Мы знаем только его приговор. Основываясь на показаниях, присланных Геннадием, и на некоторых свидетельствах, собранных в Москве, собор обвинил новгородского протопопа Гавриила, священников Дениса, Максима Ивановского, Василия Покровского, диакона Макара, зятя Денисова Васюка, черница Захара и диаков Гридию и Самсона в том, что они не поклонялись иконам, ругались над ними, называя их зауряд с идолами, делами рук человеческих, признавали тело и кровь Христову простым хлебом и вином с водою. Уличили ли их при этом в прямом жидовстве, мы не знаем. Еретики упорно отпирались от обвинений, а в том, в чем нельзя было отпереться, каялись и просили прощения. Собор лишил их духовного сана, предал проклятию и осудил на заточение. Некоторых из них, неизвестно кого именно, но, вероятно, тех, которые были из Новгорода, отправили Геннадию в Новгород. Архиепископ приказал встретить их за 40 верст от города, надеть на них вывороченную одежду, посадить на вьючных лошадей лицом к хвосту, в берестовых шлемах с мочальными кистями, в соломенных венцах с надписью «Сей есть сатанина воинства». В таком виде ввезли их в город. Со связанными руками они сидели, обращенные лицом на запад, по выражению Иосифа Волоцкого, смотря в ту сторону, где их ожидал вечный огонь. Владыка велел народу плевать на них, ругаться над ними и кричать: «Вот враги Божии, хулители христианские!» После такого обряда на головах их зажжены были берестовые шлемы. По известию Иосифа, Денис скоро умер, за месяц перед смертью лишившись рассудка. Подобная участь постигла и Захара.